Рама сказал: «Увы, долгое время мы бродили в этом бесконечном пространстве, не зная реальности и заблуждаясь. Эта иллюзия кажущегося мира пропадает, когда ты пробуждаешься и просветляешься. Тогда ты осознаешь, что всего этого никогда не было, нет и никогда не будет. Все это — чистое сознание и бескрайнее спокойствие, которое существует как бесконечное. Все это воистину есть высшее сознание, которое кажется нам самсарой, потому что мы неверно поняли ее природу. Это само высшее существо, появляющееся как объект таких выражений, как «это другое», «это сияет как это», «существуют разные миры» и «это горы». В начале творения, в начале твоей жизни в другом мире, в начале сновидения или в мечтах, только сознание возникает как свой собственный объект. Как может здесь возникнуть что-то еще? Когда есть понятие «я в небесах» или «я в аду», ты ощущаешь это как факт. Нет ни наблюдателя, ни объекта, ни творения, ни мира и даже ни сознания, ни пробуждения, ни сновидения, ни сна. Что кажется существующим, тоже нереально. Если ты вопрошаешь, как появилось это воображаемое ощущение нереальности, такое вопрошание неверно. Иллюзия не является реальностью. Иллюзия не возникает в сознании, которое невозможно исказить. Поэтому то, что кажется иллюзией, тоже является сознанием. Иллюзорное восприятие возникает из-за невежества, подобно собственной смерти во сне. Когда ты вопрошаешь о природе реальности, иллюзия пропадает. Это подобно страху привидения, который существует в голове маленького мальчика. Он утверждается в отсутствии исследования вопроса, но пропадает при исследовании. Поэтому вопрос, как появилось нереальное, неверен. Есть смысл исследовать только реальное. То, что не обнаруживается, когда исследуется, является нереальным. И если это ощущается как реальное, такое ощущение является заблуждением. Когда определенный предмет не видится после интенсивного вопрошания, он, несомненно, нереален, подобно сыну бесплодной женщины. Но тогда нереальное не существует вообще и никогда. Поэтому все это наполнено и пропитано массой сознания, без всяких скрывающих оболочек. То, что сияет как мир, есть только высшее существо. И только высшее существо существует в высшем существе. Нет ни света, ни тьмы. Только высшее существо существует, как все существующее. Рама сказал: «Эта реальность не имеет начала и конца, и ее не знают даже боги и мудрецы, и сияет только эта реальность. Что такое мир и что такое объект?» Достаточно этих запутывающих споров о единстве и многообразии. То, что было в самом начале, это спокойствие, неизменно. Как есть расстояние в пространстве, так есть это творение в Брахмане. Когда это осознание возникает в индивидуальном сознании, демон самсары прекращается, хотя он и может по-прежнему казаться существующим. Когда садится солнце невежества, тогда жар страдания прекращается и заканчивается день, называемый убежденностью в реальность самсары. Освобожденный от невежества, знающий истину, делает самые разные дела, как часть этого заведенного порядка рождения, смерти и старости и так далее, и продолжает существовать, хотя на самом деле он не существует. Здесь нет невежества, нет заблуждения, нет страдания или удовольствия. Знание и невежество, удовольствие и боль – все является только брахманом. В свете знания оно осознается как брахман. В отсутствие знания ничего нельзя назвать не брахманом. Я просветлен, и все мои искаженные мысли закончились. Я нахожусь в спокойствии и равновесии. Я есть то, и я вижу этот мир как чистое ничто. До просветления брахман был, но в качестве собственного невежества. Теперь тот же самый брахман есть самоосознание. Как знание или как невежество, как познанное или непознанное, только брахман есть во все времена. Я есть нирвана, я свободен от сомнений, я блажен, я есть, как я есть, как бесконечное. Я есть все всегда, и я ничто, и я спокоен. Что следовало достичь, достигнуто. Восприятие объектов было оставлено. Истинное просветление взошло и никогда больше не зайдет. Просветленный интеллект ощущает все как есть. Бесчисленные вселенные появляются и пропадают в бесконечном сознании все время. Некоторые видятся некоторыми, а другие не видятся. Кто может их посчитать? Различие между органами и организмом случайно и существует только на словах. Так же и в случае брахмана и вселенной. Есть только брахман, вселенных нет. Когда это осознается, прекращаются стремления, и наступает безграничное спокойствие нирваны. Это просветление не появилось из интеллекта и не из его подавления. Просветление не осознает себя и не является объектом осознания. Пробуждение или просветление случается само по себе, как солнечный блеск в полдень. Все стремления и желания прекратились в просветленном человеке, и потому нирвана возникает в нем без его желания. Он постоянно медитирует, он постоянно находится в себе, потому что он не ищет ничего и ничего не отвергает. Подобно лампе, в чьем свете происходят все действия, в которых сама лампа не заинтересована, он живет и действует, но в этом не заинтересован. Есть только бесконечное сознание. Оно проявляется как творение и по-другому называется брахмой. Тот, кто это видит, находится в спокойствии. Все объекты в этой вселенной на самом деле не отличаются от этого бесконечного сознания. Знающие истину остаются только в этом бесконечном сознании. Но это неописуемо и неопределимо. Даже выражения, подобные «только это существует», неадекватны и неверны. Эта самсара полна страдания. нирвана является абсолютной прохладой. Только последнее является реальностью. Первое – нет. Подобно невырезанной фигуре, которая существует в куске дерева, эта самсара существует в бесконечном сознании, которое неделимо, но ощущается по-разному разными существами, каждая из которых как бы вырезает из него то, что желает вырезать, будь это удовольствие или освобождение. Однако все это по сути сама реальность, как все вырезанные фигуры остаются деревом. Жизнь или смерть родственников, видимых во сне, не влияет на тебя после пробуждения. Также на просветленных не влияет этот кажущийся мир. Когда все это видится как единое бесконечное сознание, для заблуждений не остается места. Прекращаются все стремления. Прекращение стремлений усиливает пробуждение или просветление, и оно усиливает прекращение стремлений. Отличительной чертой просветления является это прекращение стремлений. Когда стремления не прекращаются, нет просветления, а только умные слова, что на самом деле является невежеством и глупостью. Если эти два не усиливают друг друга, тогда они, несомненно, нереальны и отсутствуют. Совершенное прекращение стремлений, порожденное совершенным просветлением, само известно как освобождение. Когда это достигнуто, человек не печалится, даже продолжая жить. Для того, кто остается самим собой и счастлив сам в себе, ком прекратились стремления и отсутствует чувство эго, жизнь становится непроизвольной и исключительно чистой. Однако, только один из миллионов может достичь этого необусловленного состояния чистого существования. Васиштха сказал: «Браво, о Рама! Ты достиг просветления. Твои слова излучают силу просветления. Нереальность, которая кажется существующей, пропадает, когда о ней не думают и не поддерживают понятий о ней. Это высшее спокойствие является нирваной, и это есть высшая истина. Это состояние, в котором существуют просветленные, как если бы он жил в середине камня, будь он один или вовлечен в действие. Это и есть состояние чистоты, и это есть освобождение. Я живу в этом состоянии, о Рама, хотя и постоянно делаю разнообразные дела. Ты тоже будь в подобном состоянии и делай свое дело. Теперь, о Рама, расскажи мне, как ты осознал, что этот мир не существует, хотя и кажется реальным?» Рама ответил: «Этот мир не был создан даже в самом начале. Как можно считать его существующим сейчас? У него нет причины. Как может быть следствие без причины? Изменение подразумевает прекращение одного состояния и возникновение другого. Это невозможно в неизменной реальности. Если этот мир есть иллюзорная видимость, которая воображается существующей в Брахмане, тогда это только иллюзия. Во сне, в одно мгновение, можно прожить целую жизнь. Также в этом кажущемся мире время ощущается по солнцу и луне. В бесконечном сознании возникло это понятие о творении и всем остальном, времени, пространстве и так далее. Эта несущность кажется действующей, и это тоже неверно. Случайное возникновение этого понятия кажется существующим и укрепляется. Или же его следует считать реальным. Как может фальшивое даже как-то показаться существующим? Или, возможно, нет ничего реального и ничего нереального? Есть то, что есть. То, что есть, чисто как небо, полно, как середина камня, молчаливо и спокойно, как камень, и бесконечно. Таково творение. Это творение существует в чистом бесконечном сознании, которое есть реальность всех мыслей и концепций, которые вместе как бы создают тонкое тело бесконечного сознания. Чистое ощущение или осознание, которое возникает в этом теле, известно как творение. Так само это творение является брахманом. В самом высшем существе существует другое творение. Последнее принадлежит первому и не отлично от него. Потому это само безграничное спокойствие. Нет ни творения, ни движения, ни действия. Когда сновидение осознается как сновидение, фальшивое понятие пропадает. Осознание убирает свой объект, мир, и остается в бесконечном сознании. Васиштха спросил: почему мы не можем допустить, что как семя является причиной ростка, так и брахман является причиной вселенной? Рама ответил: росток в семени не видится как росток, а только как семя. Поэтому это и есть только семя. Таким же образом, если этот мир существует в брахмане, это только брахман, а не мир. И брахман не претерпевает никаких изменений. Так как брахман неизменен и бесформенен, невозможно принять, что из него появляется изменяемый мир, имеющий форму. Сказать, что это творение существует в неделимом брахмане, как драгоценный камень лежит в коробочке, не имеющий смысла лепит. Теория, что высший брахман является основой или поддержкой вселенной, имеющей форму, тоже не принимается, потому что имеющее форму должно пропасть. Концепция, что этот мир является материализовавшимся объектом сна, неприемлема, потому что объекты сна ощущаются спящим. Однако реальности пробуждения и сновидения принадлежат разным пространствам. Человек, чья смерть привиделась во сне, просыпается живым. Так этот мир не был создан даже в качестве объекта сна. Но так как объекты во сне являются только сознанием, так же и все, что видится в этом мире, тоже является бесконечным сознанием. Нет ничего называемого реальным, нереальным, наблюдателем, наблюдением, и нет ничего наблюдаемого. То, что есть, неописуемо. В бесконечном сознании все различия между существованием и несуществованием пропадают. То, что известно как творение, есть только неделимый брахман. Как посаженное зерно начинает прорастать, так движение в брахмане становится описуемым. Все существа во Вселенной кажутся мне просветленными. Для тех, кто считает это реальным, мир кажется реальным. Для самоосознанных это фальшивая видимость. На самом деле это только Брахман. Видение знающих реальность, все существующее, осознанное и неосознанное, подвижное и неподвижное, есть чистое ничто. Я есть ничто, ты есть ничто, Вселенная есть чистое ничто. Я приветствую лучшего из существ, чье знание подобно безграничному пространству, и кто свободен от субъектно-объектных отношений. Ты превзошел все состояния, описанные писаниями, и ты остаешься в высшем недвойственном сознании. Эта высшая истина утверждается только в полном молчании, а не логикой, обсуждениями и спорами.